Глава 63. Прошло 2 недели. Мне пришлось уволиться. Тошнило жутко. Я бы просто не смогла работать. Врач сказал, что мне необходим курс капельниц. Токсикоз такой сильный. Но это долго. На работе прямым текстом сказали, что ждать меня никто не будет 2 недели. Долго думать не стала и рассчиталась. Здоровье ребенка мне важнее. Перебьюсь пока заказами через интернет. Я ведь научилась рисовать рекламные баннеры. Смогу делать это и из дома. Заказов, правда, вовсе не густо. Хотя бы можно полежать или поспать, когда совсем клонит в сон. Работать где-то в офисе мне будет уже тяжело. На питание хватит, а насчет дома придется договориться с Аллой. Платить я за него вряд ли смогу. Нужно поговорить на чистоту с мамой Вадима. Раз он сейчас мне помочь ничем не может. Ведь это ее внук тоже. Должна же она желать, чтобы он не голодал. Откинув в сторону гордость, позвонила Алле сама. «Здравствуйте», — сказала, когда женщина взяла трубку. «Здравствуй, Алина», — сдержанно ответила она. «Вам удобно говорить, Алла Григорьевна?» Вежливо уточнила я, помня, что мама Вадика обычно всегда занята. «Не совсем, если честно. Что-то срочное, Алин?» «Мне нужно с вами поговорить. Это важно». «Что-то случилось?» — спросила она через паузу, будто даже заволновалась. «Да, можно сказать и так. Но все при личной встрече. Не телефонный разговор». «Хорошо», — ответила она. «Заеду к тебе, не против, через час». «Нет, не против. Жду вас». «Да, до встречи». Алла повесила трубку, и я огляделась вокруг. Несмотря на самочувствие, полы мыла совсем недавно. Не стыдно, если мать Вадима придет сюда. Так странно. Вадика нет, а мы с Аллой вдруг сядем беседовать. Через час, как и обещала Алла, она приехала. Привезла с собой ассорти из пирожных. Воспитанность все же берет свое. А может, просто пытается наладить контакт, ведь поняла, что ругаться из-за меня с Вадимом — тактика плохая. Провела ее в кухню и усадила за стол. Поставила чайник. Чай пока еще не кончился у меня. «Не стоило на пирожные тратиться», — сказала я. «Да брось», — отмахнулась Алла. «Кто по гостям ходит с пустыми руками? Вон чайник кипит. Давай чай наливай. Еще не ела после работы. К тебе сразу поехала». Я разлила кипяток по чашкам и окунула в него по пакетику чая. Поставила обе чашки на стол и села. «Сахар дашь?» — искала его глазами мать Вадима на столе. «Простите, кончился». Ответила и опустила глаза. «Давно кончился уже. Но на сахаре я решила экономить и пить чай без него. Денег осталось совсем немного, и я покупаю только самые необходимые продукты. К тому же на витамины для беременных пришлось раскошелиться тоже, как и на лекарства для дневного стационара, на котором я сейчас нахожусь каждый день». «Ну ладно», — снисходительно улыбнулась Алла. «Заедим пирожными». Откусила кусочек и чуть не застонала от удовольствия. «Так хочется сладкого, просто жуть. Но денег на пирожные сейчас у меня нет». Не заметила, как со звериным аппетитом съела одно и потянулась за вторым. Когда потянулась за третьим, встретилась со внимательным взглядом синих глаз матери моего парня. «Что с тобой?» — спросила она. «Ты какая-то похудевшая, будто голодная». «Да нет, не голодная. Просто токсикоз замучил. Ну и сладкого хотелось. Я что, кажусь голодной?» «Нет, я ела недавно», — ответила я. «Что ела?» «Макароны, кажется», — соврала я. «Не помню, что и когда я ела. Меня все время тошнит. И макарон в моем холодильнике нет. Да там почти ничего нет». Будто, прочитав мои мысли, Алла встала на ноги и взглянула в холодильник. «Да у тебя тут мышь бы повесилась!» — сказала она и закрыла дверь холодильника обратно. «Что случилось? Тебе зарплату не платят?» «Мне пришлось уволиться. Собственно, об этом я и хотела с вами поговорить». Подняла я на нее глаза. «Почему-то она такая строгая, что я боюсь ее всегда, неважно, в каком она статусе». Начальница, мать Вадима или будущая бабушка моего сына. «Так, хорошее начало разговора». Села она обратно и уставилась на меня. «Почему уволилась?» «Я заболела. Сейчас лежу в больнице, дневной стационар. Оформлено неофициально, и меня просто не стали ждать. Теперь работы нет у меня, и на продуктах приходится сильно экономить». «Чем ты больна?» — строго спросила она. «Почему сразу не сказала?» «Я не хотела вас отвлекать от дел», — сказала я своей чашке с недопитым горьким чаем. «Но я ведь говорила, что помогу, если будут трудности. Не надо было молчать. Что с тобой, Алина? У какого врача ты лечишься?» «Я немного не так выразилась. Не совсем больна. Я беременна». «Ну вот и сказала». Выдохнула и взглянула на нее. Женщина на некоторое время впала в ступор, но потом, как и всегда, собралась. «Чей ребенок?» «Вадима, конечно. Иначе бы я вам не звонила». «Ты уверена?» Изогнула она бровь. «Да, я уверена», ответила твердо. «Последние месяцы я была только с ним. Сын родится, и вы поймете. У него будут такие же синие глаза, как у вас. Как у Вадима». «Господи!» Высказалась она и встала на ноги. Подошла к окну, на время задумавшись. Потом заговорила. «Кто бы знал, что так все обернется? Я и подумать не могла, что Вадик так скоро мне внука преподнесет. Он такой гуляка у меня был, как ветер. Ну, ты и сама, наверное, знаешь. Одни гулянки и девушки на уме. Я не успевала запоминать их имена. А тут вдруг про тебя, да про тебя все говорить стал. Еще когда он привел тебя ко мне, я поняла, что сыну ты нравишься сильно, Алина. Но и подумать не могла, что все сложится именно так. Что он тебя просто отнимет. Да, отнимет у собственного друга. Я была против, ты знаешь. Но теперь-то что? У вас будет малыш. От ребенка я ни за что не откажусь, имей в виду». Обернулась она ко мне. «У него будет бабушка Алла. Понятно?» От ее исповеди даже рот открылся. Никогда еще так откровенно мы не говорили с ней. «Понятно. Я не против», — ответила я. «Значит так». Женщина поставила руки в боки и заходила по кухне. «Нам нужен здоровый ребенок, поэтому, пока нет Вадима, я беру над тобой шефство. На работу беру тебя обратно. Завтра после доктора принеси мне трудовую свою. Работать будешь дома, если чувствуешь себя плохо. Если нормально, то приходи в офис. Это понятно?» «Понятно», — снова ответила я, пребывая в некоем состоянии шока. «Алла, которая берет меня под свое крыло вместо Вадима, это просто что-то из фантастики. Если нужны лекарства, говори мне. Витамины пить начала?» «Начала». «Хорошо. Ну и вообще, если что нужно, не стесняйся. Я ради внука все сделаю. Не чужие мы теперь, Алинка. Как ни крути. Придется нам с тобой тоже любить друг друга, чтобы хорошо было Вадику и сыночку вашему». «Я всегда к вам относилась с симпатией и уважением. Я понимаю, почему вы так относились ко мне. На месте матери я бы тоже...» Слова вдруг застряли в горле, когда я перехватила взгляд Аллы. Она смотрела так странно, будто бы мои слова что-то задели в ней живое. «Я думала, что ты...» — сказала она и тоже запнулась. «Разговор нелегкий для нас обеих». «Что ты меня ненавидишь после всех этих слов?» «Нет», — покачала я головой и улыбнулась. «Я вас понимаю. Я знаю, как все это выглядело. Не оправдываю ни себя, ни Вадима. Наша любовь горькая, она ломала судьбы. Но она живая и настоящая. И она родила продолжение». «Алина», — покачала головой Алла. «Я начинаю понимать, за что мой сын тебя полюбил. Ты намного лучше, чем я о тебе думала. Так». Взяла она со стола свой телефон и пошла в сторону коридора. «Я за продуктами. Приеду скоро». Алла привезла целых 2 огромных пакета с едой. Как только дотащила. Фрукты, овощи, мясо, курица, сладости, сахара аж 3 пачки. Немного было неловко, но я заставляла совесть молчать и брать. Ведь это ради малыша. Мы все его уже любим. Даже Алла. Она наказала мне еще раз звонить, если что потребуется. Даже предложила приготовить, раз самой мне сложно сейчас это делать. Я отказалась, но женщина настойчиво объявила, что утром привезет мне свои щи в контейнере и что я должна пообедать горячим в обязательном порядке. Алла, которая ухаживает за мной и заботится, будто бы Алла из Зазеркалья. Разбудите меня кто-нибудь. Кажется, я сплю.